Я сижу на скамейке. В носу противное покалывающее воспоминание о нашатыре. Поглаживаю по плечу всхлипывающую маму. Хмуро слушаю рассказ Давида. Он наведывался сюда каждый день после своего освобождения. Узнал от мамы, в какую я пустилась авантюру, и жутко волновался. Как я могла совершить такой идиотский поступок? Он, конечно, всегда знал, что я полоумная, но не до такой же степени. Это же надо удумать, отправиться черт знает куда с каким-то шарлатаном за химерой. Меня нужно запереть в психиатрическую лечебницу, но сначала как следует выпороть. Все было зря, думаю я. Столько испытаний, и все ни к чему. Дурацкий героизм горя-спасительницы, которая никого не спасла, а только опростоволосилась. Слава богу, он жив, но теперь никакой надежды. Оказывается, надежда у меня все-таки была, что он ответит на мое чувство не из благодарности, а потому что поймет, как сильно я его люблю. Я размазываю по лицу слезы. «Они держали тебя в подвале?» — спрашиваю я. «Они сильно тебя мучили?» «Но никто меня не мучил». Я сразу сказал этому лысому клоуну: будете хамить или плохо кормить, объявлю сухую голодовку и окочурюсь. У меня слабое сердце, оно этого не выдержит. И плакали ваши 300 тысяч. Насчет сердца я наврал, но как они проверят? Это же не американский госпиталь. Электрокардиографа у хунхузов нет. Так что не переживай за меня. Господин Слово обращался со мной, как с принцем маньчжурской династии. Приносил еду из ресторана, и каждый день постельное белье меняли. Реву еще пуще. Мир отлично спасется и без меня. Я слишком много о себе воображала. Дура, дура, дура. Все, чего добилась, привезла китайскому прохиндею второй выкуп, а еще и Иван Иванович лишился своего счастливого корабля. И тут же даю себе клятву. Снова отправиться с Иваном Ивановичем на Махе и не возвращаться до тех пор, пока он не насобирает достаточно самородков для осуществления своей мечты. «Не плачь, мама, все позади», — гнусаво говорю я. «Не ругайся, Давид. Хорошо, что все так закончилось. Я очень рада. И спасибо, что тревожился обо мне. Знаешь, ты езжай. Мне нужно отдохнуть. О моем визите к хунхузам его знать незачем, а то раскричится еще пуще». «Господи, ты, наверное, голодная», — вскрикивает мама. «Я поила Давида Саулча чаем, но у меня есть щи. Сейчас разогрею». «Есть я не хочу и не могу. От одной мысли тошнота. Но я маму не останавливаю. Хочу попрощаться со своей несбыточной мечтой наедине. Ничего значительного или хотя бы красивого не придумывается. Ладно, говорю, прощай. Я правда очень рада». «В каком смысле прощай?» Прекрасные сине-зеленые глаза озадаченно меня изучают. «До свидания! До завтра!» «Ну, до свидания!» «До завтра?» «Нет уж. Завтра мы с Иваном Ивановичем отправимся обратно, за золотом. В Харбине я не усижу. Снова ехать в поезде, качаться в седле, слушать неспешные рассказы моего чудного спутника. Может быть, мы еще застанем в Якеше нашего Бао. Только я хотел тебе рассказать...» «Давид, что за новости?» Выглядит смущенным. «Про то, что со мной произошло. Завтра расскажешь?» «Представляю себе, сколько ты вынес». «Как хорошо, что я это сказала. Спокойно, с вежливым участием. Браво, Сандра!» «Нет, я не про хунхузов. Ну, их к черту, и вспоминать не хочу. Я про другое. Тут две вещи, две важные перемены. Во-первых, у меня изменились художественные предпочтения». «Да? Я немного удивлена». «Не тем, что у Давида изменились художественные предпочтения, а тем, что для него это важно, и тем, что он все больше волнуется. Совсем на него не похоже. Да, я пришел к выводу, что женщины арт-деко мне нравятся больше, чем женщины арт-нуво. Невозможно представить, чтобы какая-нибудь изломанная Ида Рубинштейн, или это, как ее, сжала руки под темной вуалью, отправилась в тайгу к лешему в задницу, чтобы кого-то спасать». «Что толку? Спасла-то тебя не я. Он меня не слышит». «Но это не главное. Еще я вдруг понял, пока ждал тебя и боялся, что ты не вернешься». И здесь Давид произносит те самые слова, которые мечтает однажды услышать всякая женщина, страдающая от неразделенной любви. Я понял, каким же я был слепым идиотом. Я зажмуриваюсь. Это мгновение нужно запомнить навсегда, полностью, до мельчайшей детали. И я его очень хорошо помнила. Всегда. Даже в ту пору, когда еще не добралась до видеотеки и эдетической памяти. Тепло солнца на разгоряченной коже, запах жухлой травы и то, как у Давида билась жилка на виске. «Что ты молчишь? Я опоздал? Ты меня больше не любишь?» — боязливо спрашивает он. «Честное слово, он трусит! Как мне нравится, что он трусит! Скажи что-нибудь, Сандра. Я сделаю все, чтобы ты меня простила. Что мне сделать? С чего я взяла, что устала и хочу спать? Какие глупости!» Я легонько щелкаю Давида по длинному носу. «Две вещи», — передразниваю я его. «Во-первых, больше никаких вопросов. А во-вторых, отвези меня в отель Токио». «В отель Токио? Что ты там забы?» Он шлепает себя по губам. «Молчу. Никаких вопросов. Ландо у подъезда, ваше высочество». «Отлично. Сабуров у себя. Я взбегаю на второй этаж очень быстро, чтобы портье, как в тот раз, не успел его предупредить. Давиду велено дожидаться в машине. Спорить он не посмел. Вхожу без стука. Знаю, что дверь никогда не запирается. Кто посмеет сюда сунуться незваным?» «Сабуров?» Он стоит у стены, я вижу дверцу приоткрытого потайного сейфа. Резко поворачивается, бросив руку к подмышке. Он без пиджака, и видно ремешок кобуры. «Сандра?» — бормочет Сабуров, опуская руку. «Вы? Господи! Я не знал, где вас искать. Куда вы пропали? Я поставил на ноги всю полицию. Ваш след затерялся в Якеше 3 недели назад». «Разве слово вам не рассказал, где я?» Он поджимает губы, лицо делается каменным. «Думаю, не сказал. Зачем ему делиться с вами вторым выкупом? Я все знаю. И про Лаецкого, и про вашу внезапную командировку. Какая бы доля вам ни причиталась, вы все равно проиграли, господин ООЭ. Слово вас надул». «Меня не интересуют деньги. Вы довольно меня знаете», — говорит он надменно. «Деньги — это для Лаецкого и для бандитов. Моя задача была другая. Евреи должны понять, если они не станут сотрудничать с Японской империей, никто их не защитит. Никто. А с головы вашего обожаемого Давида и волос не упал. Это было просто вежливое предупреждение». Сабуров не стал выкручиваться. Для этого он слишком высокого о себе мнения. «Ну ничего, это мы сейчас подкорректируем». «Нет, господин капитан. Дело тут не в интересах империи, а в уязвленном мужском самолюбии. Вы воображали себя кукольником, который может дергать мою душу за ниточки, а я предпочла другого. Вы посмотрели на него вблизи, увидели, что он лучше вас, и от этого взбесились. И знаете, что я еще вам скажу? Не соберет ваша империя 8 углов мира под одной крышей, потому что вы недостаточно сильны. По-настоящему силен тот, кто любит дело больше, чем себя. А вы любите себя и любуетесь собой, поэтому проиграете. Нет в вас никакого самурайского духа. Да и кто вообще такие самураи? Прислуга. Я посмотрела в словаре. Самурай происходит от глагола «прислуживать». Сабуров бел от бешенства, но слишком ошарашен, чтобы произнести хоть слово. Очень довольная собой, я выхожу, оставив дверь нараспашку. Прыгаю на мягкое кожаное сиденье. Давид раскрыл передо мной дверцу, склонившись в угодливом поклоне. «Каковы дальнейшие распоряжения, повелительница?» «Теперь решаешь ты». Выражение моего лица и тембр голоса таковы, что Давид перестает скалиться. Делается очень серьезен, быстро садится на шоферское место и вжимает в пол педаль газа. Всю дорогу до его квартиры мы мчимся на предельной скорости, сопровождаемые сердитыми клаксонами и полицейскими свистками. Так и не обменявшись ни единым словом, ни разу не встретившись взглядами, мы поднимаемся наверх и прямо в прихожей, едва захлопнув дверь, с тигринным рычанием накидываемся друг на друга. Я прожила очень длинную жизнь, но мой любовный опыт не обширен. Всего двое мужчин. Один был настоящим виртуозом наслаждения, мастером из мастеров. Другого я любила. И вот, что я сказала бы молодым женщинам, если бы могла говорить. Самый лучший любовник не тот, кто играет на твоем теле, как на фортепиано. Самый лучший любовник всегда тот, кого ты любишь. Если твоя любовь сильна, остальное не важно. Потому что все самое главное в тебе происходит не от действия партнера, а от внутреннего пламени. Самый сильный оргазм — тот, который взорвался в тебе изнутри, как огненная магма, которой сделалась тесная земная кора. Давид был самым лучшим любовником для меня. А что мне за дело до других женщин? Каждый миг, с самого первого прикосновения и до послелюбовного полуобморока, я словно находилась под током. Ни о чем не помнила, ни о чем не думала, не разбирала, где я и где он. Но при этом мое тело, видимо, исполняло свое предназначение помимо моего контроля, потому что, едва отдышавшись, Давид прошептал: «Ну и ну! Выходит, я идиот вдвойне и даже в квадрате. Кто тебя всему этому научил? Расскажешь мне потом про своих бывших?» «Никогда я ни за что ли не ворчу я. И ты не вздумай мне про своих сучек откровенничать». «Но это были не сучки, а очень милые и достойные жен». Приподнявшись, я свирепо бью его по ребрам. Давид изображает ужас, закрывает лицо руками. У него длинные, очень красивые пальцы. Мне 1000 лет хотелось их поцеловать, и теперь я могу себе это позволить. Сказка продолжается. Это еще не кульминация. «Слушай, а раз нам так хорошо вместе, давай поженимся?» Вдруг говорит он. Это звучит как неопровержимая аксиома. Если мужчине и женщине вместе хорошо, следовательно, им надлежит пожениться, как же иначе? Я медлю с ответом. Тяну волшебное мгновение. Но оно не может длиться до бесконечности. Нет, не давай. Лучше останемся любовниками. Во-первых, не стоит добивать твоего бедного папочку свадьбой. Он и так после инсульта. Брак любимого сыночка с Гойкой он не переживет. Давид меня перебивает. «А ты станешь еврейкой. Я заплачу раввинам, чтобы не слишком тебя мучили экзаменовкой. Шпаргалку напишем. В гимназии ты, что ли, не училась?» Закрываю ему рот ладонью, чтобы не мешал. Мне и так трудно быть твердой. «Во-первых, я не Золушка, чтобы выходить замуж за принца-миллионера». Давид кусает меня за пальцы. Я отдергиваю руку. «А я устрою так, что на твой счет от неизвестного благодетеля поступит 1 000 000. И ты тоже станешь миллионершей. В-третьих, если мне изменит любовник, а ты мне, конечно же, когда-нибудь изменишь, я просто от тебя уйду. Но если мне изменит муж, я его разорву на части». «Тигрица!» — восхищенно шепчет Давид и начинает поглаживать мое бедро. Но я перекатываюсь подальше. «Если ты такой щедрый, лучше переведи свой 1 000 000 одному человеку. Это китаец, который из-за меня лишился своей мечты. А не дашь ему 1 000 000, я уеду с ним на север искать золото». «Не трогай меня! Скажи, ты дашь ему 1 000 000?» «Мэйши лаобань», — смиренно отвечает он с ужасным акцентом. По-китайски это значит «без проблем, босс». Тогда я сама притягиваю его к себе и... Ну и достаточно. Нечего себя разнеживать. Минуту гемоциркуляции и сразу в следующее утро.